Глава 14. Мы пойдем другим путем. Симбирский гимназист. Судя по одежде, наш новый проводник напоминал то ли зажиточного крестьянина, то ли средней руки торговца. Добротная куртка вамс и то, как спокойно он держался в седле, выдавали в нем человека, привыкшего к странствиям и стремящегося по возможности облегчить себе их невзгоды. «Жители Рибика весьма почитают своего барона. Все 6 поколений рода Херсерков считаются в этих краях благодетелями местного люда, его защитниками. Но я знаю, что все это ложь». Мужчина мрачно оглянулся по сторонам, словно боясь, что его подслушают. «Мне рассказывал мой дед, а ему его дед, как началась власть этих самых Херсерков. Когда-то, когда Рибик был еще небольшим поселком, у дороги в этих краях повадился свирепствовать огромный черный волк. Он резал скот, охотился на детей, женщин, а потом начал нападать и на взрослых мужчин. Жители поселка несколько раз устраивали облавы, пытаясь выследить и убить кровожадного зверя. Однако ему всякий раз удавалось ускользнуть. А затем все повторялось сначала. Жители Рибика уже стали опасаться выходить из дому. Даже днем их могли настигнуть волчьи клыки. Тогда-то и появился первый херсерк. Никто не ведает, откуда он пришел. Помнят лишь, что у него было оружие, щит да одеяние из волчьих шкур. Он вызвался изгнать волка из этих мест. И если жители Рибика, так сказать, огласят его своим покровителем и станут впредь платить за защиту 10-ю часть своих доходов. И он сдержал свое обещание. Волк перестал тревожить округу. Очень скоро первый херсерк построил себе замок на холме и объявил своей собственностью все леса в округе. Тогда Рибик и все окрестные земли принадлежали роду графов Грамбрехтов, которые постоянно враждовали с другим графским родом Урсилау. Войне не было видно конца, и Грамбрехтам весьма кстати были сильные вассалы. Не прошло и 5 лет с того дня, как Херсерк пришел в эти края, а он уже величался бароном Херсерком. По зову своего сюзерена барон являлся под его знамя служить верой и правдой, покуда не закончится запас провизии, прихваченный с собой из имения. При известном на всю округу аппетите запас этот заканчивался очень быстро. Но зато и первый херсерк и его сыновья прослыли грозными защитниками здешних границ графства. Владения их быстро росли, они не заключали выгодных браков с соседними сеньорами. Жен им всегда привозили откуда-то издалека. Но стоило кому-либо из свободных хозяев воспротивиться воле барона, как тот снимал с него защиту, и в ту же ночь у несчастного начинались неприятности. Волки вырезали его скот, нападали на людей, и никто более не отваживался покупать у него молоко, мясо или мед. Бедолага очень скоро был вынужден вновь просить защиты у барона. Или же нищенская с ума — вот все, что доставалось ему в удел. Эта же участь постигла и моего отца. У него была большая ферма, довольно далеко на восток от этих мест. И он, и его предки много поколений держали эту землю, гордясь тем, что им она была пожалована за верную службу еще самим Карлом Великим. Но однажды, много лет назад, барон Херсерк со своими воинами приехал на нашу ферму и потребовал у отца, чтобы тот признал его своим господином. Отец отказался, и Херсерк уехал. А на следующую ночь, это было тоже полнолуние, как и нынче, ферма была атакована волчьей стаей. И никакие попытки отца и его работников отогнать тварей огнем или железом не принесли успеха. Волки резали все живое, что попадало им на глаза, от племенного быка до кошки. А когда настало утро, и стая схлынула, отец, вскочив на чудом уцелевшего коня, помчался в замок, чтобы изъявить покорность баронской воле. А когда он туда прибыл, сборщик подати не этот, а его отец, едва приоткрыв окошко в калитке ворот, сказал, что барон отдыхает и никого не принимает до полудня. Отец пошел прочь, чтобы в тени деревьев подождать назначенного часа, и вдруг увидел, как мчится сквозь лесную чащу волчья стая. Распростившись мысленно с конем, он тут же залез повыше на дерево и начал наблюдать оттуда за происходящим. Стая, во главе которой мчался огромный черный волк, добежала до толстенного дуба и окружила его кольцом. И тогда черный волк на глазах начал меняться, принимая человеческий облик. «Это был барон?» — не удержался от вопроса утверждения лис. «Да, он. Он потянул за одну из веток, и между корнями гигантского дерева открылся потайной лаз. Волки один за другим начали скрываться в нем. а барон спустился в лаз последним и вновь закрыл ход. А в полдень, как ни в чем не бывало, его милость барон Херсерк принял моего отца. Конечно же, в замке не было никаких волков. Но отец все понял, его охватила жуть. Не слушая, он согласился на все, что говорил ему Херсерк. А потом, едва добравшись до Рибика, он за гроши продал все наше хозяйство и купил лавку возле городских ворот, чтобы никогда больше не покидать стен города, находящихся, впрочем, под все той же ужасной защитой. А когда я подрос и сообщил отцу, что сидеть на одном месте — это не по мне, что я желаю посмотреть свет, он воспринял это с неожиданной радостью, дал мне немного денег и повелел, если будет такая возможность, не возвращаться больше в отчий дом. Я немало постранствовал, был солдатом, матросом, пробовал даже изучать писарскую науку, да, видать, не судьба. Ни одно из этих ремесел не принесло мне какой-либо выгоды. Я вернулся в отцовскую лавку, а совсем недавно мой батюшка умер. На смертном одре он раскрыл мне тайну того, что увидел в лесу у замка Херсерк. Это была великая тайна, которую он долгие годы опасался доверить даже моей матери. Когда же нынче ночью прискакал сборщик податей, а затем в город пришел отряд рыцарей, я понял, что возмездие небес наконец-то свершилось. Видит Бог, я ничем не мог помочь фон Нагелю. Никто до самого утра не имел возможности выйти из города. Но когда господин Ульрих вместе с другими рыцарями поняли, что попали в засаду, они ворвались в мою лавку, и я показал им ход через крышу в надвратную башню. Тогда-то фон Нагель попросил меня предупредить вас. И вот я здесь и рад, что имею возможность сослужить вам службу. Поверьте, господа, для меня высокая честь. Я счастлив быть полезен победителем этих мерзких тварей. «Откуда ты знаешь, что они побеждены?» — спросил я, соображая, что фон Нагель никак не мог знать о результатах лисовского похода в замок. «Когда я скакал, чтобы предупредить вас, я видел зарево, поднимающееся над лесом, и дым со стороны Херсерка». Что и говорить, ларчик открывался просто. Я поинтересовался, а куда мы теперь направляемся? «На старую императорскую дорогу. До того, как Херсерк проложил часть дороги вблизи своего замка, она шла восточнее. Но сейчас там почти не ездит. К тому же это владение рода фон Штраумбергов. Они почти 100 лет враждуют с Херсерками из-за этих земель. Так что за вами сюда никто не полезет. Бароны фон Штраумберги всегда отличались скверным нравом». «А в кого они превращаются?» На секунду прекращая любезничать со спасенной девушкой, хмыкнул лис. «Что? А, нет, нет, вроде бы никто ни в кого не превращается. По крайней мере, так говорят». Мы ехали уже несколько часов, забирая все восточнее и все дальше удаляясь от негостеприимных владений покойного барона Херсерка. В одном месте мы свернули со столбовой дороги в лес, на едва заметный проселок, и ехали так довольно долго, кое-где расчищая путь от упавших деревьев и ветвей, тянувшихся справа и слева и едва не смыкавшихся посреди малозаезженной колеи. Кое-где возок приходилось подпирать плечами, чтобы не дать ему завалиться на сторону. Кое-где забрасывать камнями и ветками немилосердные ухабы, грозившие оставить транспорт нашей подопечной без колес. В общем, назвать эту дорогу проезжей язык не поворачивался. «Знаешь что?» — лис утер рукавом пот со лба. Процесс вытаскивания экипажа из широкой грязной ямы, не высыхающей, наверное, даже в самую жару, наводил моего друга на философский тон. «Работа нам, конечно, блатная досталась. Красную девицу из грязи в князи толкать. Но одно меня все же несказанно радует». «Ты о чем?» — кинул я, упираясь изо всех сил во вместительный продуктовый ящик воска, нависавший над задними колесами. «Да я вот еду и все прислушиваюсь, не рыдает ли кто поблизости. Ночью после оборотней слушал, сегодня весь день слушаю. Кажись, тихо. Тьфу-тьфу-тьфу, вроде отстало. Так что все наши дорожные невзгоды почти ерунда». Он поднажал, чувствуя, что колеса выкатились, наконец, на твердый грунт. Подбадриваемые кнутом одного из воинов, занявшего место убитого возницы, кони рванули, и лис, не удержавшись, плюхнулся в грязь. «Или у меня со слухом плохо?» — поднимаясь из зловонной жижи, пробормотал он. «Блин, А еще утверждают, что Западная Германия славится своими дорогами. Ну что за жизнь, а?» Лис начал возмущенно отряхиваться. «Мы двигались в таком темпе еще несколько часов, пока не выбрались на обещанный рибикским торговцем старый императорский тракт». «Это уже земли фон Штраумбергов», — прокомментировал он. «Они как против императора выступили, так мимо них дорогу и провели». «Так что, они примыкают к Лиге Северных Баронов?» Невольно холодея, произнес я, стараясь говорить с выражением досужего интереса на лице. «А Штраумберги? Да нет, просто склочная семейка. Со всеми враждуют, но император до них еще доберется. Если б не святая земля, куда его величество что ни год шлет новый и новый отряд рыцарей, давно бы уже в этих местах порядок был. А то чуть от города отъедешь — плати, через лес переедешь — снова плати, через мост перебраться — опять мошну развязывай». Замечание о деньгах было явно излишним. Как говаривал время от времени лис, «не будите лихо, пока спит тихо». Где-то поблизости заржала лошадь, одна из наших ответила на этот призывный зов, и едва успел стихнуть звук, как на дорогу выехал вооруженный всадник, за ним еще, еще и еще. «Таможенный контроль. Там можно, а здесь не можно», — пробормотал лис. Указывая на зелено-черные нарамники конников, рибикский купец поспешил успокоить нас. «О, не волнуйтесь, господа, это люди здешнего барона. Они тут всегда стоят. Надеюсь, вас не затруднит заплатить дорожную пошлину. У его милости вздорный характер, но он всегда радушно относится к тем, кто готов платить за его гостеприимство. А в последнее время гостей не так уж много». Говоря по чести, перспектива платить кому-либо меня не слишком радовала. И вовсе не из-за какого-то приступа жадности, а по вполне объяснимой причине. В момент, когда ганзейский ког, на котором мы плыли, пошел ко дну, туда же отправилась большая, да нет, не большая, а просто подавляющая часть нашей наличности. Пока мы путешествовали вместе с тевтонцами, эта проблема не напоминала о себе. Теперь же на счету была каждая монета. Однако по негласному уговору деньгами в нашем коллективе распоряжался лис, и я перевел взгляд на него, ожидая окончательного решения. «Ну шо ж», — горестно вздохнул мой друг, словно речь шла о литре крови из его жил. «Ну, заплатим, пожалуй. Нам бы сейчас добраться до первого порядочного города. Там поменяем у ганзейцев расписку, что ли», — произнес он немного погодя, видимо, для собственного утешения. В это время старший из всадников сделал знак остановиться и, приблизившись, начал объезд остатков некогда пышного кортежа. 10 серебряных монет!» Без обиняков выдал он результаты осмотра. Венедин мысленно записал мытаря в число своих смертельных врагов и с явной неохотой полез за требуемой суммой. «До ночи вам до города не доехать! Дальше по дороге будет постоялый двор!» Заметно подобрев после получения пошлины, произнес начальник поста. «Ночуйте там, иначе спать придется под открытым небом, а на здешних дорогах неспокойно». «Спасибо за заботу. На дорогах выходит здесь и неспокойно. А то мы не заметили. Но...» Он тронул поводья андалузца. «Постоялый двор, так постоялый двор. Все крыша над головой». Когда наш провожатый говорил, что эта дорога в последнее время малоезжая, он не кривил душой. Постоялый двор, куда направила нас пограничная стража, был ярким свидетельством этого непреложного факта. Располагался он близ старой облупленной башни, перенесшей когда-то пожар и с тех пор почти не восстановленной. Очевидно, она служила своеобразной казармой для встреченных нами солдат. Во всяком случае, трава возле примыкавшей к ней коновязи была начисто вытоптана. Здесь же, поблизости, виднелась небольшая закопченная кузница да несколько лачуг, наглухо закрытых и, вероятно, уже не первый год стоявших без хозяина. Не знаю, правду ли говорили баронские стражи, утверждая, что засветло до города нам не добраться, но я подозреваю, что за направление несведущих путников в эти захолустные хоромы их хозяин выплачивал гарнизону немалый процент. Впрочем, невзирая на внешнюю запущенность, почтенный хозяин этого странного заведения встретил гостей более чем радушно. «О, заходите, заходите, пожалуйста!» Низко кланяясь, тараторил он, не забывая обнажать в улыбке два ряда зубов, способных заставить захлебнуться собственной слюной практикующего дантиста. «Всегда рады! Пожалуйте на белую половину! О, с вами раненый! Мы дадим ему чудодейственный отвар из лесных трав! Вот увидите, он поправится буквально на глазах! Эй, Курт! Альберт! Отведите господских коней в конюшню! Да задайте им сена! Извините, государи мои!» Хозяин развел руками. «А овса у меня нет». «Понятно. Овес нынче дорог», — кивнул лис, морально готовый вести переговоры по поводу оплаты. «О, да! Все так дорого!» — протянул трактирщик, чувствуя в собеседнике понимающего человека. «А с тех пор, как по этой дороге перестали ездить, и вовсе еле сводим концы с концами». Он вновь смерил моего напарника проникновенным взглядом, словно оценивая, сколько можно запросить с неожиданных постояльцев. Он обвел рукой свои владения. «Давно бы перебрался в город, да только кому сейчас продашь все это?» «Хорошо. Как только у меня появится покупатель, я тут же пришлю его к тебе. А сейчас давай лучше поговорим об оплате». Я отошел, не желая вмешиваться в финансовые махинации друга. Даже и не слушая предстоящий торг, можно было бы держать пари, что хозяин останется в накладе. В противном случае лис не смог бы сомкнуть ночью глаз, сокрушаясь по поводу падения нравов и грабежа на больших дорогах. Не знаю уж, насколько долго мог затянуться спор между хозяином и лисом, который, невзирая на усталость, готов был до смерти торговаться за каждый гротон. Но тут дверь постоялого двора приоткрылась, и я увидел сверкнувшую в лучах солнца кольчугу и белую ткань нарамника поверх нее. «Неужто тевтонец?» — обрадовался я, соображая, что, видимо, одному или даже нескольким воинам из отряда фон Нагеля удалось вырваться из рибикского капкана и догнать нас. Но, увы, надеждам моим не суждено было оправдаться. Вместо черного креста тевтонца вошедший нес на груди алый крест ордена храма Богоматери Горной с приподнятыми вверх боковыми частями, так, будто стоящий человек воздевает в молении распростертые руки. Золотой щиток с пятилепестковой алой розой, окруженный черным терновым венком, расположенный в медальоне на груди неизвестного рыцаря, также свидетельствовал о его орденской принадлежности. Оглядев присутствующих, неожиданный посетитель повернулся к нам спиной и широко распахнул дверь. Затем в полном молчании он кивком головы дал понять кому-то стоящему во дворе, что удовлетворен осмотром. Мгновение спустя человек в точно таком же, как и первый, убранстве, властной стремительной поступью вошел вовнутрь постоялого двора. Еще четверо его спутников следовали за ним, но, невзирая на равенство в одежде, всякому постороннему наблюдателю было абсолютно ясно, кто из них имеет право повелевать. «Комната на пятерых!» — резко произнес начальствующий в этой странной процессии. Тон его не допускал ни вопросов, ни разночтений, а сказано это было так, что даже не будь нынче на постоялом дворе свободного помещения, хозяин наверняка бы бросился выгонять прочь постояльцев, чтобы только услужить этому господину. Я слышал, что, вступая в орден, новации дают обет избегать суесловия, но видеть исполнение обета вживе мне доводилось впервые. «Конечно! Сию минуту! Какой счастливый день!» — радостно запричитал трактирщик, забывая о своих расчетах с лисом. «Ночлег, ужин, кони!» — распорядился несгибаемый, словно Александрийский столб, рыцарь храма Богоматери Горной, и, едва удостоив нас взглядом, добавил нехотя, словно внутренне стыдясь той длинной фразы. «Еду в комнату!» Не могу сказать, что появление новых посетителей на постоялом дворе меня обрадовало столь же бурно, сколь хозяина и его двух слуг. Обычная непринужденная атмосфера, царящая в подобных заведениях, да вино, да сытный ужин, развязывали языки усталых путников, что позволяло порой узнать немало интересного о происходящем в мире, стране и ближней округе. Правда, порой блуждающие из уст в уста слухи приобретали вовсе уж невероятный вид. Но и тогда можно было в них сыскать рациональное зерно, если, конечно, постараться. От новых гостей новостей ожидать не приходилось. И не то, чтобы в этом были повинны именно эти приехавшие вслед за нами люди. Такова была обычная практика их ордена. Принявшие его обеты и надевавшие белое одеяние с красным крестом Нотр-Дам-де-Монтес, не становясь монахом, тем не менее отдалялся от мира и стремился свести к минимуму контакты с непосвященными. Ходили слухи, что во Франции, бывшей своеобразной метрополией ордена, из одного командорства в другое можно было проехать, ни разу не ступив на землю, принадлежащую королю или же иному владельцу, кроме самого рыцарского братства. Здесь, в империи, влияние и богатство рыцарей храма было не столь значительно, но нравы, похоже, оставались теми же. Вероятно, именно этим и объяснялась склонность господ рыцарей странствовать глухими проселками, избегая императорских дорог и оживленных городов. Тем более, что, по нашим сведениям, их отношения с его величеством Фридрихом II складывались отнюдь не лучшим образом. Так что, как ни крути, собеседников у нас на вечерней трапезе не намечалось. Ужин на постоялом дворе подавался рано. Едва лишь начало темнеть, когда все блюда, должно быть, составлявшие сегодняшнее меню, были выставлены на стол. Набор их не отличался изысканностью, но все же поданная к столу лесная дичь, прожаренная на вертеле, вполне могла удовлетворить голод непритязательной публики, собравшейся нынче в этих стенах. Гостеприимный хозяин, явно желая сэкономить на свечах, подавал на стол все блюда разом, резонно полагая, что клиенты сами разберутся, что и в какой последовательности есть. «Вино, господа! Прекрасное рейнское вино! Моя дочь Марта вышла замуж за одного винодела. Он приезжал здесь как-то. Она прислала мне на Пасху этот бочонок. Я берег его для почетных гостей. Прошу вас, отведайте, не пожалеете!» Любезно хлопотал хозяин заведения, открывая при нас небольшой бочонок с сургучевой печатью на донце. Трактирщик трахтел без умолку, подливая из бочонка в деревянные кубки. Он уже успел рассказать нам и о безвременно умершей жене, и о дочери Марти, и о другой дочери, которая увязалась за каким-то никчемным ланскнехтом. В общем, шумовой фон, способствующий пищеварению, был создан в полной мере. В другой раз я бы, может быть, и поддержал бы беседу со словоохотливым аборигеном, надеясь узнать о нравах местных жителей и о возможных путях нашего дальнейшего следования. Но сейчас у меня раскалывалась голова, и более всего на свете хотелось принять горизонтальное положение, не видеть, не слышать никого и ничего. Головная боль, начавшаяся с того момента, когда лис нынче утром приводил меня в чувство на лесной дороге, теперь бушевала во всю мощь, заставляя глаза едва не вылезать из орбит. «Господин рыцарь, что вы ничего не пьете?» Услужливый хозяин огорченно уставился на мой непочатый кубок. «Да-да-да», — вяло пробормотал я, поднимая емкость с вином и едва окуная в нее губы. Обижать славного трактирщика не хотелось, но вливать в себя что-либо такое также было нежелательно по причине абсолютной неэстетичности возможных последствий. Удовлетворенный хозяин поспешил к другим гостям, и я с удовольствием прислонил сосуд с прохладной влагой к виску, с облегчением чувствуя, как передается мне желанный холодок. Я почти ничего не ел и едва ли что-то выпил, когда уже совсем стемнело, и мы, приученные жить, придерживаясь простых сельских нравов, отправились почивать, лишь только последний луч заката погас в небе. Выданная содержателем придорожной гостиницы масляная светильня едва освещала пространство вокруг себя, помогая видеть ступени лестницы, ведущие на второй этаж, и наши апартаменты, по скудности убранства, вполне могущие соперничать с офицерской гауптвахтой какого-нибудь заштатного гарнизона. Нам были предоставлены три комнаты. В одной размещалась Алена Мстиславична со своим двором, включавшим и нас с лисом, в другой располагались остатки храброго воинства, третью, совсем небольшую, трактирщик предоставил раненому Ропше и нашему проводнику, уверявшему, что в годы странствий ему приходилось быть помощником у одного солернского лекаря и что уход за нашим другом будет ему только в радость. Разместившись таким образом, Мы впервые за прошедшие 2 дня спокойно смежили очи, надеясь по возможности не открывать их до самого рассвета, а может быть и долее. Моим надеждам не суждено было осуществиться. «Просыпайся! Да просыпайся же!» — шептал Лис, толкая меня локтем под ребра. «Ну что такое? Который час?» Не открывая глаз, пробормотал я, вслушиваясь, отпустила ли головная боль. «С ума сошел! Откуда я тебе здесь часы возьму? Ночь на дворе!» «Ну, а раз ночь, то какого же рожна ты меня будешь?» «А ты прислушайся!» — потребовал мой напарник. В коридоре слышался тихий стук, как будто дерево стучало о дерево. Была у моего друга милая особенность. Он мог спать, как убитый, под артиллерийскую канонаду, и проснуться от звука шагов, пробежавшей мимо кошки, если в данный момент, в данном месте, никаких кошек не должно быть. «Что-то стучит и шаркает», — подытожил свои наблюдения Венедин. «Ну и что? Может, это какой-нибудь одноногий?» «Ага, Джон Сильвер. Не было здесь никаких одноногих». Лис приподнялся на локте, продолжая вслушиваться. «Откуда ему среди ночи здесь взяться?» «Да почем ты знаешь, может, какой-то местный нищий калека живет, скажем, в башне, а ночью приходит сюда подкормиться». «А тогда что ему делать на 2-м этаже?» — не унимался Венедин. Я тяжело вздохнул. Проблемы одноногих поберушек меня не интересовали вовсе, а уж в такой-то час и подавно, тем более что стук стих, и некоторое время его не было слышно. «Ну вот, видишь...» «Тише! Там еще кто-то есть!» К негромкому стуку, внезапно возникшему снова, примешивался теперь едва слышный звук еще чьих-то шагов. Затем звуки эти стихли точно так же внезапно, как и появились. «Ох, Лис, у тебя паранойя!» «Стой! Кто-то поднимается по лестнице!» Он не успел ничего добавить. Дверь опочивальни распахнулась, и на пороге возник некто. Грозно заорал он и простер руки в сторону сидевшего на тюфяке лиса. Молнии, сорвавшиеся с его пальцев, слившись в огненный шар, устремились в сторону моего друга.